Секрет номер два. Рабство или свобода? Невозможно представить себе уверенную в себе личность без прочного фундамента, самодостаточности. Многие думают, будто самодостаточный человек обязательно надменный, равнодушный и недружелюбный по отношению к окружающим. Это величайшее заблуждение. На самом деле, не будучи зависимым, он проявляет к другим людям сострадание и эмпатию, сохраняя в то же время уверенность в себе и самообладание. Основное препятствие на пути к самодостаточности – ошибочная убежденность в том, что остальные умнее, мудрее или интеллектуально более развиты. В результате вы начинаете верить, будто счастье и благосостояние зависят от окружающих людей. Зависимый в таком отношении человек всегда стремится к чему-то внешнему и требует от людей, обстоятельств, условий или Бога сделать для него то, что он должен делать для себя сам. Вследствие этого приучается быть зависимым, им можно манипулировать, он подстраивается, подражает и соперничает. В этой главе мы узнаем, каким образом эти деструктивные привычки становятся на пути формирования уверенной в себе личности. Но сперва пару слов о самодостаточности.